Спи, Алиса. Александра Дегтярева, 2019 год. Шептали деревья, друг к другу прижавшись. Кровавая ведьма ночами не спит. С частичкой души на поляне расставшись, трех кукол особых она мастерит. Пусть думает ведьма, что просто играет, ведь лица у кукол легко ей стереть. Ломается кукла, но не умирает. Для кукол забвение — страшная смерть. Их ведьма зароет под землю однажды, и куклы послушно там будут лежать. Удобно ли им? Это ведьме не важно, а куклы, как прежде, лишь будут молчать. Пока ведьма помнит, пока сердце бьется, с ней дышат и куклы, пусть даже она за ними уже никогда не вернется. И маются куклы, как ведьма, без сна. Пролог. У дерева. Маленькая девочка сидела на поляне у подножья огромного дерева и старательно мастерила куколок из обломанных веток, время от времени бросая взгляд на лежащего неподалеку мальчика, который также был занят изготовлением игрушек. Куклы у него получались все какие-то угловатые и неуклюжие, но мальчик был ими весьма доволен. Расставив трех уродцев в ряд, он начал снабжать их крошечными копьями и мечами. Все ясно, игрушечные воины. Никакой фантазии! Девочка презрительно фыркнула и любовно провела кончиками пальцев по шершавой ветке, чуть сгибая ее у основания. Идеально! Снова посмотрев на мальчика, она тихонько начала петь незамысловатую песенку, которую сама же и придумала пару минут назад. «Этой кукле я сделаю руки, самой умелой пусть будет в округе. Этой кукле я дам глаза, пусть видит то, что другим нельзя. Третья кукла пусть мудрая будет, ответы найдет и споры рассудит». Три ее куклы были готовы. Девочка с торжествующим видом разложила перед собой поделки. «Судя по твоей песенке, ты делаешь каких-то коллег. У одной только руки, у другой — глаза». Мальчик оторвался от своих созданий, рассматривая куколок подружки. «Ничего ты не понимаешь. Я просто каждую хочу наделить особым даром. Вот и все. А ты? Что я? Не хочешь их сделать особенными?» Мальчик задумчиво почесал затылок, неуверенно перебирая свои изделия. «Я не знаю. Пусть просто будут воинами-защитниками, как и мой отец. Этого вполне достаточно». Девочка с жалостью посмотрела на корявых человечков и покачала головой. «Бедные, тоже мне дар. Быть воином-защитником. Да уж, с таким хозяином вас ждут лишь унылые сражения». «Что ты там про глаза придумала? Мне это понравилось». Мальчик нахмурился и взял одного человечка. «Пусть этот тоже видит то, что скрыто». Девочка улыбнулась и, сорвав с дерева пару алых ягод, помогла мальчику нарисовать его кукле жутковато кроваво-красные глаза. «А теперь попробуем их оживить?» Девочка в предвкушении потерла руки. Она схватила маленький ножик мальчика, небрежно брошенный им в траву, и прежде чем он успел ее остановить, разрезала себе палец. «В нашем мире сокрыто множество тайн мироздания. Одни лежат на поверхности и ждут, когда их найдут и разгадают те, что ищут ответы. Другие тайны спрятаны настолько хорошо, что обречены на вечное забвение. третьи же разгадываются случайно. Ими часто пренебрегают, недооценивают до поры до времени. Знала ли девочка, что за любой дар нужно платить? Слышала ли она о равновесии в природе? Ведь старуха Шел частенько перед сном рассказывала ей своим скрипучим голосом истории о добре и зле, о красных нитях судьбы, связывающих людей сквозь время и пространство, о дарах и расплате, о священных древах жизни, что стоят у распутья дорог или растут на полянах посреди непроходимого леса, и о том, что ритуалы и клятвы на крови даже в шутку совершать ни в коем случае нельзя, особенно глупым детям. Но сказки кажутся правдой лишь ночью, когда ожившие тени пляшут вокруг костра и ползают по стенам, словно силуэты приближающихся снов. А при свете дня все так просто и ясно, и нет нужды вспоминать предостережения, таящиеся в пыльных историях давно выжившей из ума старухи Шел.